32-я лекция. Страх и жизнь в лечении. Уважаемые дамы и господа, вы не удивитесь, услышав, что я намерен сообщить вам о том новом, что появилось в нашем понимании страха и основных влечений душевной жизни. Не удивитесь также и тому, что ничего из этого нового не претендует на окончательное решение стоящих перед нами проблем. Я намеренно говорю здесь о понимании. Задачи, с которыми мы столкнулись, чрезвычайно трудны, но трудность состоит не в недостатке наблюдений. Как раз наиболее часто встречающиеся и хорошо знакомые феномены и задают нам эти загадки. Дело также не в умозрительных построениях, которым они побуждают. Умозрительная обработка в этой области мало принимается во внимание. Речь идет действительно о понимании, то есть о том, чтобы ввести правильные абстрактные представления, применив которые к сырому материалу наблюдений, можно добиться порядка и ясности. Страху я уже посвятил одну лекцию прошлого цикла, 25-ю. Коротко повторю ее содержание. Мы говорили, что страх — это состояние аффекта, то есть объединение определенных ощущений ряда удовольствия и неудовольствия, соответствующими им иннервациями разрядки, напряжения и их восприятием, а также, вероятно, и отражение определенного значимого события, запечатлевшегося наследственно и, следовательно, сравнимого с индивидуально приобретенным истерическим припадком. В качестве события, оставившего такой аффективный след, мы взяли процесс рождения, при котором свойственные страху воздействия на сердечную деятельность и дыхание были целесообразными. Таким образом, самый первый страх был токсическим. Затем мы исходили из различия между реальным страхом и невротическим, рассматривая первый как кажущуюся нам понятную реакцию на опасность, то есть на ожидаемый ущерб извне. Второй — как совершенно бесцельный и потому загадочный. При анализе реального страха мы свели его к состоянию повышенного сенсорного внимания и моторного напряжения, которые мы называем готовностью к страху. Из нее развивается реакция страха. В ней возможны два исхода. Или развитие страха, повторение старого травматического переживания, ограничивается сигналом, тогда остальная реакция может приспособиться к новой опасной ситуации, выразиться в бегстве или защите. Или же старая одержит верх. Вся реакция исчерпывается развитием страха, и тогда аффективное состояние парализует и станет для настоящего нецелесообразным. Затем мы обратились к невротическому страху и сказали, что рассматриваем его в трех отношениях. Во-первых, как свободную, неопределенную боязливость, готовую на какое-то время привязаться к любой появившейся возможности, как так называемый страх ожидания, например, при типичном неврозе страха. Во-вторых, как страх, накрепко связанный с определенными содержаниями представлений в так называемых фобиях, в которых мы, правда, еще можем увидеть связь с внешней опасностью, но страх перед ней должны признать сильно преувеличенным. И, наконец, в-третьих, страх при истерии и других формах тяжелых неврозов, который или сопровождает симптомы, или наступает независимо, как приступ или более длительное состояние, но всегда без видимой обусловленности внешней опасностью. Затем мы поставили перед собой два вопроса. Чего бояться при невротическом страхе? И как можно его соотнести с реальным страхом перед внешними опасностями? Наши исследования отнюдь не остались безуспешными. Мы сделали некоторые важные открытия. В отношении ожидания страха клинический опыт научил нас видеть постоянную связь с бюджетом либидо в сексуальной жизни. Самой обычной причиной невроза страха является фрустированное возбуждение. Либидозное возбуждение вызывается, но не удовлетворяется, не используется. Вместо этого не нашедшего себе применения либидо появляется боязливость. Я полагаю, что можно даже сказать, что эта неудовлетворенная либидо прямо превращается в страх. Это мнение нашло подтверждение в некоторых весьма обычных фобиях маленьких детей. Многие из этих фобий для нас весьма загадочны. Другие же, как, например, страх остаться одному и страх перед другими лицами, вполне объяснимы. Одиночество, а также чужое лицо пробуждает тоску по хорошо знакомой матери. ребенок не в силах ни совладать с этим либидозным возбуждением, ни оставить его в неопределенности, и он превращает его в страх. Таким образом, этот детский страх следует отнести не к реальному страху, а к невротическому. Детские фобии и ожидания страха при неврозе страха дают нам два примера одного способа возникновения невротического страха путем прямого превращения либидо. Со вторым механизмом мы сейчас познакомимся. Окажется, что он незначительно отличается от первого. При истерии и других неврозах, ответственным за страх, мы считаем процесс вытеснения. Мы полагаем, что можно описать его более полно, чем до сих пор, если отделить судьбу вытесняемого представления от судьбы содержащегося в нем заряда либидо. Представление, которое подвергается вытеснению, может исказиться до неузнаваемости. Но его аффективный заряд обычно превращается в страх, причем совершенно безразлично, какого типа этот аффект — агрессия или любовь. Не имеет существенного различия и то, по какой причине заряд либидо оказывается неиспользованным — из-за инфантильной слабости «я», как при детских фобиях, вследствие соматических процессов в сексуальной жизни, как при неврозе страха, или благодаря вытеснению, как при истерии. Итак, оба механизма возникновения невротического страха, собственно говоря, совпадают. Во время этих исследований мы обратили внимание на чрезвычайно важное отношение между развитием страха и образованием симптома, а именно на то, что оба они представляют друг друга и приходят на смену друг другу. У страдающего агорафобии, например, недуг начинается с приступа страха на улице. И вот он создает симптом страха перед улицей, который можно назвать также торможением, ограничением функции «я», и предупреждает тем самым приступ страха. Обратное можно видеть, когда происходит вмешательство в образование симптомов, как, например, при навязчивых действиях. Если больному помешать выполнить церемонию мытья, он впадает в труднопереносимое состояние страха, против которого его, очевидно, защищал этот симптом. Таким образом, по-видимому, развитие страха более раннее, а образование симптома более позднее, как будто симптомы образуются для того, чтобы избежать появления состояния страха. И это согласуется также с тем, что первые неврозы детского возраста являются фобиями, состояниями, по которым ясно видно, как начальное развитие страха сменяется более поздним образованием симптома. Создается впечатление, что эти отношения открывают лучший доступ к пониманию невротического страха. Одновременно нам удалось также ответить на вопрос, чего бояться при невротическом страхе, и таким образом установить связь между невротическим и реальным страхом. То, чего бояться, является, очевидно, собственным либидо. Отличие от ситуации реального страха заключается в двух моментах. В том, что опасность является внутренней, а не внешней, и в том, что она сознательно не признается. В фобиях можно очень ясно увидеть, как эта внутренняя опасность переводится во внешнюю, то есть как невротический страх превращается в кажущийся реальный страх. Чтобы упростить зачастую весьма сложное положение вещей, предположим, что агорафоб постоянно страшится соблазнов, которые пробуждаются в нем благодаря встречам на улице. В своей фобии он производит смещение и начинает бояться внешней ситуации. Его выигрыш при этом очевиден, поскольку он думает, что так сможет лучше защититься. От внешней опасности можно спастись бегством, попытка бегства от внутренней опасности — дело трудное. В заключение к своей прошлой лекции о страхе я даже высказал суждение, что эти различные результаты нашего исследования вроде бы и не противоречат друг другу, но все-таки каким-то образом и не согласуются. Страх, будучи эффективным состоянием, является воспроизведением старого, грозящего опасностью события. Страх служит самосохранению и является сигналом новой опасности. Он возникает из либидо, каким-то образом оставшегося неиспользованным, и в процессе вытеснения сменяется образованием симптома, словно он связан психически. Чувствуется, что здесь чего-то не хватает, что соединяет фрагменты в целое. Уважаемые дамы и господа! То разделение психической личности на сверх-я, я и оно, о котором я говорил вам на предыдущей лекции, вынуждает нас принять новую ориентацию и в проблеме страха. Полагая, что я — единственное место сосредоточения страха, только я может производить и чувствовать страх, мы заняли новую прочную позицию, с которой некоторые отношения предстают в другом свете. И действительно, мы не знаем, какой смысл было бы говорить о страхе «оно» или приписывать сверх-я способность к боязливости. Напротив, мы приветствовали как желательное то соответствие, что три основных вида страха — реальный страх, невротический и страх совести — без всякой натяжки согласуются с тремя зависимости «я» от внешнего мира, от «оно» и от сверх-я. Благодаря этой новой точке зрения на передний план выступила функция страха как сигнала, указывающего на ситуацию опасности, которая и раньше не была чужда. Вопрос о том, из какого материала создается страх, потерял для нас интерес, а отношения между реальным и невротическим страхом неожиданным образом прояснились и упростились. Стоит, впрочем, заметить, что сейчас мы лучше понимаем случаи возникновения страха, казавшиеся сложными, чем те, которые считались простыми. Недавно нам довелось исследовать, как возникает страх при определенных фобиях, которые мы причисляем к истерии страха. Мы выбрали случаи, в которых речь идет о типичном вытеснении желаний из эдипового комплекса. Мы ожидали, что либидозная привязанность к матери, как к объекту, вследствие вытеснения превращается в страх и выступает отныне в симптоматическом выражении в связи с заменой отцом. Я не могу рассказать вам об отдельных этапах такого исследования. Достаточно сказать, что их ошеломляющий результат оказался полной противоположностью нашим ожиданиям. Не вытеснение создает страх, а страх появляется раньше. Страх производит вытеснение. Но что это может быть за страх? Только страх перед угрожающей внешней опасностью, то есть реальный страх. Верно, что мальчик испытывает страх перед каким-то притязанием своего либидо, в данном случае перед любовью к матери. Таким образом, это действительно случай невротического страха. Но эта влюбленность кажется ему внутренней опасностью, которой он должен избежать путем отказа от этого объекта, потому что она вызывает ситуацию внешней опасности. И во всех случаях, исследуемых нами, мы получаем тот же результат. Признаемся же, что мы не были готовы к тому, что внутренняя опасность влечения окажется условием и подготовкой внешней, реальной ситуации опасности. Но мы еще ничего не сказали о том, что такое реальная опасность, которой боится ребенок вследствие влюбленности в мать. Это наказание кастрацией, потерей своего члена. Вы, конечно, заметите, что это не является никакой реальной опасностью. Наших мальчиков не кастрируют за то, что они в период эдипового комплекса влюбляются в мать. Но от этого не так-то просто отмахнуться. Прежде всего, дело не в том, действительно ли производится кастрация. Решающим является то, что опасность угрожает извне и что ребенок в нее верит. И повод для этого у него есть, поскольку ему достаточно часто угрожают отрезанием члена в его фаллический период, во время его раннего онанизма. И намеки на это наказание постоянно могли получать у него филогенетические усиления. Мы предполагаем, что в древности в человеческой семье кастрация подрастающих мальчиков действительно осуществлялась ревнивым и жестоким отцом, а обрезание, которое у примитивных народов так часто являлось составной частью ритуала вступления в половую зрелость, можно считать явным ее пережитком. Мы знаем, насколько далеки мы сейчас от общепринятого взгляда, но мы должны твердо придерживаться того, что страх кастрации является одним из наиболее часто встречающихся и наиболее сильных двигателей вытеснения и тем самым и образования неврозов. Анализы случаев, когда не кастрация, а обрезание у мальчиков осуществлялось в качестве терапии или наказания за онанизм, что не так уж редко происходило в англо-американском обществе, придает нашему убеждению окончательную уверенность. Возникает сильный соблазн подойти в этом месте ближе к комплексу кастрации, но мы не хотим уходить от нашей темы. Страх кастрации, конечно, не единственный мотив вытеснения, ведь у женщин он уже не имеет места, хотя у них может быть комплекс кастрации, но не страх кастрации. Вместо него у другого пола появляется страх потерять любовь. Видимое продолжение страха грудного младенца, если он не находит мать. Вы понимаете, какая реальная ситуация опасности обнаруживается благодаря этому страху? Если мать отсутствует или лишает ребенка своей любви, он перестает быть уверен в удовлетворении своих потребностей и, возможно, испытывает самые неприятные чувства напряженности. Не отказывайтесь от идеи, что эти условия страха, по сути, повторяют ситуацию первоначального страха рождения, который ведь тоже означает отделение от матери. Ведь если вы последуете за ходом мысли Ференци, вы сможете причислить страх кастрации к этому ряду, потому что утрата мужского члена имеет следствием невозможность воссоединения в половом акте с матерью или с ее заменой. Замечу попутно, что так часто встречающаяся фантазия возвращения в материнское лоно является замещением этого желания коитуса. Я мог бы сообщить еще много интересных вещей и удивительных связей, но не могу выходить за рамки введения в психоанализ. Хочу только обратить ваше внимание на то, как психологические исследования смыкаются с биологическими фактами. Заслугой Отто Ранка, которому психоанализ обязан многими прекрасными работами, является и то, что он настойчиво подчеркивал значение акта рождения и отделения от матери. Правда, мы все сочли невозможным принять те крайние выводы, которые он сделал из этого для теории неврозов и даже для аналитической терапии. Однако ядро его теории, то, что переживание страха рождения является прообразом всех последующих ситуаций опасности, было открыто еще до него. Останавливаясь на них, мы можем сказать, что, собственно, каждый возраст обладает определенным условием возникновения страха, то есть ситуации опасности, адекватной ему. Опасность психической беспомощности соответствует стадии ранней незрелости «я». Опасность потери объекта любви, несамостоятельности первых детских лет, опасность кастрации, фаллической фазе и, наконец, занимающий особое место страх перед сверх-я, латентному периоду. В процессе развития старые условия страха должны отпадать, так как соответствующие им ситуации опасности обесцениваются благодаря укреплению «я». Но это происходит очень несовершенным образом. Многие люди не могут преодолеть страха перед потерей любви. Они никогда не становятся независимыми от любви других, продолжая в этом отношении свое инфантильное поведение. Страх перед сверх-я обычно не должен исчезать, так как он в качестве страха совести необходим в социальных отношениях. И отдельный человек только в самых редких случаях может стать независимым от человеческого общества. Некоторые старые ситуации опасности могут переходить и в позднейший период, модифицируя в соответствии со временем свои условия страха. Так, например, опасность кастрации сохраняется под маской сифилофобии. Будучи взрослым, человек знает, что кастрация больше не применяется в качестве наказания за удовлетворение сексуальных влечений, но зато он знает, что такая сексуальная свобода грозит тяжелыми заболеваниями. Нет никакого сомнения в том, что лица, которых мы называем невротиками, остаются в своем отношении к опасности инфантильными, не преодолев старые условия страха. Примем это за факт для характеристики невротиков. Но почему это так, сразу ответить невозможно. Надеюсь, что вы еще не потеряли ориентацию и помните, что мы остановились на исследовании отношений между страхом и вытеснением. При этом мы узнали две новые вещи. Во-первых, что страх осуществляет вытеснение, а не наоборот, как мы полагали. И во-вторых, что ситуация влечений, которая вызывает страх, восходит в основном к внешней ситуации опасности. Следующий вопрос таков. Как мы представляем себе теперь процесс вытеснения под влиянием страха? Я думаю так. Я замечает, что удовлетворение появляющегося требования влечения вызывает одну из хорошо запомнившихся ситуаций опасности. Эта захваченность влиянием должна быть каким-то образом подавлена, преодолена, лишена силы. Мы знаем, что эта задача удается, я, если оно сильно, и включило в свою организацию соответствующее влечение. А вытеснение наступает в том случае, если влечение еще относится к «оно», и «я» чувствует себя слабым. Тогда «я» помогает себе техникой, которая, по сути дела, идентична технике обычного мышления. Мышление является пробным действием с использованием малых количеств энергии, подобно передвижению маленьких фигур на карте, прежде чем полководец приведет в движение войска. «Я» предвосхищает таким образом удовлетворение опасного влечения и разрешает ему воспроизвести ощущение неудовольствия к началу внушающей страх ситуации опасности. Тем самым включается автоматизм принципа удовольствия-неудовольствия, который и производит вытеснение опасного влечения. «Стоп», — скажете вы мне, — «так дело не пойдет». Вы правы, я должен еще кое-что сделать, прежде чем это покажется вам приемлемым. Сначала признаюсь вам, что я пытался перевести на язык нашего обычного мышления то, что в действительности не является, безусловно, сознательным или предсознательным процессом между количествами энергии в субстрате, который нельзя себе представить. Но это не очень сильный аргумент, а ведь иначе невозможно поступить. Важнее то, что мы ясно различаем, что при вытеснении происходит в «я» и что в «оно». Что делает «я», мы только что сказали. Оно использует пробное заполнение энергии и пробуждает автоматизм действия принципа удовольствия-неудовольствия сигналом страха. Затем возможно несколько или множество реакций с меняющимися количествами энергии. Или полностью разовьется приступ страха, и «я» совсем отступится от неприличного возбуждения, или вместо пробного заполнения оно противопоставит ему обратный поток энергии, который соединится с энергией вытесненного побуждения в образовании симптома, или будет принят в «я» как реактивное образование, как усиление определенных предрасположений, как постоянное изменение. Чем больше развитие страха может ограничиться только сигналом, тем больше «я» использует защитные реакции, которые сходны психическим связыванием вытесненного. Тем больше этот процесс приближается к нормальной переработке, естественно, не достигая ее. Между прочим, на этом стоит немного остановиться. Вы, конечно, сами уже предположили, что то трудноопределимое, которое называется характером, следует отнести к «я». Мы уже уловили кое-что из того, что создает этот характер. Это прежде всего включение в себя в раннем возрасте родительской инстанции в качестве сверх-я, пожалуй, самый важный, решающий момент. Затем идентификация с обоими родителями и другими влиятельными лицами в более позднее время, и также идентификация как отражение отношений к оставленным объектам. Теперь прибавим к формированию характера в качестве всегда имеющихся добавок реактивное образование, которое «я» получает сначала в своих вытеснениях, позднее же при отклонении нежелательных побуждений при помощи более нормальных средств. А теперь вернемся назад и обратимся к «оно». Что происходит при вытеснении с побежденным влечением, догадаться не так-то легко. Ведь нас интересует главным образом, что происходит с энергией, с либидозным зарядом этого возбуждения, как оно используется. Вы помните, раньше мы предполагали, что именно он превращается благодаря вытеснению в страх. Теперь мы так утверждать не можем. Наш скромный ответ будет скорее таким. По-видимому, его судьба не всегда одинакова. Вероятно, имеется интимное соответствие между процессом, происходящим в «я» и в «оно» при вытеснении влечения, которое стало нам известно. С тех пор, как мы позволили себе включить в вытеснение именно принцип удовольствия и неудовольствия, который пробуждается сигналом страха, у нас появились основания изменить наши предположения. Этот принцип управляется процессами в «оно» совершенно неограниченно. Мы считаем его способным производить весьма глубокие изменения в соответствующем влечении. Мы подготовлены также к тому, что успехи вытеснения будут очень различными, более или менее далеко идущими. В некоторых случаях вытесненное влечение может сохранить свой либидозный заряд, продолжать существовать без изменения в «оно», хотя и под постоянным давлением «я». В других случаях, вероятно, происходит его полное разрушение, а его либидо окончательно направляется по другим каналам. Я полагал, что так происходит при нормальном разрешении Эдипова комплекса, который таким образом в этом желательном случае не просто вытесняется, а разрушается в оно. Далее клинический опыт показал нам, что во многих случаях вместо привычного успешного вытеснения происходит понижение либидо, его регрессия на более раннюю ступень организации. Это может происходить, естественно, только в оно. И если это происходит, то под влиянием того же конфликта, который начинается благодаря сигналу страха. Самый яркий пример такого рода представляет собой невроз навязчивых состояний, при котором регрессия либидо и вытеснение взаимодействуют. Уважаемые дамы и господа, я боюсь, что эти рассуждения кажутся вам малопонятными, и вы догадываетесь, что изложены они неисчерпывающим образом. Сожалею, что вызвал ваше недовольство. Но я не могу поставить перед собой иной цели, кроме той, чтобы вы получили представление об особенностях наших результатов и трудностях их получения. Чем глубже мы проникаем в изучение психических процессов, тем больше мы узнаем о богатстве их содержания и об их запутанности. Некоторые простые формулы, казавшиеся нам вначале приемлемыми, позднее оказались недостаточными. Мы не устанем менять и исправлять их. В лекции о теории сновидений я ввел вас в область, где в течение 15 лет не произошло почти ничего нового. Здесь же, когда мы говорим о страхе, вы видите, что все находится в движении и изменении. Эти новые данные еще недостаточно основательно проработаны. Может быть, поэтому их изложение вызывает затруднения. Потерпите, мы скоро оставим проблему страха. Я не утверждаю, правда, что тогда ее решение нас удовлетворит. Надеюсь, что хотя бы немного мы все же продвинулись вперед. А по ходу дела мы разобрали все возможные новые взгляды. Так, под влиянием изучения страха, мы можем теперь к нашему описанию «я» добавить новую черту. Мы говорили, что «я» слабо по сравнению с «оно», является его верным слугой, старается провести в жизнь его приказания, выполнить его требования. Мы не собираемся брать это утверждение назад, но, с другой стороны, это «я» все-таки лучше организованная, ориентированная на реальность, часть «оно». Мы не должны чересчур преувеличивать обособленность обоих, а также удивляться, если «я» со своей стороны удается оказать влияние на процессы в «оно». Я полагаю, что «я» осуществляет это влияние, заставляя действовать посредством сигнала страха почти всемогущий принцип удовольствия-неудовольствия. Впрочем, непосредственно после этого оно опять обнаруживает свою слабость, отказываясь из-за акта вытеснения от части своей организации и допуская, чтобы вытесненное влечение длительное время оставалось без его влияния. А теперь еще только одно замечание по проблеме страха. В наших руках невротический страх превратился в реальный страх, страх перед определенными внешними ситуациями опасности. Но на этом нельзя останавливаться. Мы должны сделать следующий шаг. Однако это будет шаг назад. Спросим себя, что, собственно говоря, является опасным, чего боится человек в таких ситуациях опасности. Очевидно, не ущерба, о котором можно судить объективно и который психологически мог бы совершенно ничего не значить, а того, что причиняется им в душевной жизни. Рождение, например, прообраз нашего состояния страха, само по себе вряд ли может рассматриваться как ущерб, хотя опасность повреждений при этом есть. Существенным в рождении, как и в любой ситуации опасности, является то, что в душевном переживании оно вызывает состояние высоконапряженного возбуждения, которое воспринимается как неудовольствие, и с которым человек не может справиться путем разрядки. Назвав состояние, при котором усилие принципа удовольствия терпит неудачу, травматическим фактором, мы приходим через ряд невротический страх, реальный страх, опасная ситуация к простому положению. То, что вызывает боязнь, предмет страха, это каждый раз появление травматического фактора, который не может быть устранен действием принципа удовольствия. мы сразу же понимаем, что благодаря наличию принципа удовольствия мы застрахованы не от объективного ущерба, а только от определенного ущерба нашей психической экономии. От принципа удовольствия до инстинкта самосохранения — долгий путь. Многого не хватает для того, чтобы их цели с самого начала совпадали. Но мы видим также кое-что другое. Возможно, это то решение, которое мы ищем. А именно, здесь везде речь идет об относительных количествах. Только величина суммы возбуждения приводит к травматическому фактору, парализует работу принципа удовольствия, придает ситуации опасности ее значение. А если это так, если эта загадка устраняется таким прозаическим образом, то почему не может быть того, чтобы подобные травматические факторы возникли в душевной жизни независимо от предполагаемых опасных ситуаций, при которых страх пробуждается не как сигнал, а возникает заново на ином основании? Клинический опыт с определенностью подтверждает, что это действительно так. Только более позднее вытеснение открывает описанный нами механизм, при котором страх пробуждается как сигнал какой-то более ранней ситуации опасности. Первые и первоначальные из них возникают прямо при встрече «я» со сверхсильным притязанием либидо из травматических факторов. Они заново образуют свой страх, хотя и по прообразу рождения. То же самое можно отнести и к развитию страха при неврозе страха из-за соматического нарушения сексуальной функции. То, что это само либидо, превращенное при этом в страх, мы не будем больше утверждать. Но я не вижу никаких возражений против признания двоякого происхождения страха, то как прямого следствия травматического фактора, то как сигнала о том, что возникает угроза повторения этого фактора.